Глава 10. Марина Шнайдер сбросила ноги с дощатого топчана, на котором спала, и села, обхватив себя обеими руками. Она ощущала себя окоченевшей и одновременно липкой. Такой же, помнится, стала после двухнедельного хранения в морозильном отделении холодильника купленная ей для кошки мелкая рыба, которая каким-то непостижимым образом ухитрилась протухнуть среди сугробов инея. Некоторое время Марина просто сидела, слегка покачиваясь на месте, вспоминая ту рыбу и мечтая о горячем душе, а потом встала и принялась ходить взад и вперед по тесному подвальному помещению, в котором ее держали. Окон здесь не было, но это не особенно огорчало Марину, поскольку помимо окон здесь не было также и отопления, и сырая кирпичная нора обогревалась только теплом ее дыхания. Кроме того, она чувствовала, что насмотрелась на горы и вооруженных бородатых людей на три жизни вперед. «Выберусь отсюда. Неделю просижу в ванне», — подумала она. Но мысль была какой-то сухой, лишенной какого бы то ни было правдоподобия, бесцветной и безжизненной. Правда заключалась в том, что Марина не верила в благополучный исход своего последнего приключения. Конечно, мама с радостью отдаст все, что у них есть, и даже залезет в долги ради того, чтобы ее дочь вернулась домой целой и невредимой, но Марина плохо представляла себе, каким образом выкуп может найти адресата. Вряд ли посольство Соединенных Штатов станет проявлять особенное рвение в этом деле. Скорее всего, отправленные мамой деньги просто пропадут по дороге, как пропадает на бескрайних просторах России все без исключения, имеющее хоть какую-то ценность. У Марины была надежда на то, что ее освободят федеральные войска. Но слабая, совсем призрачная. Она вспомнила первые дни плена в подвале какого-то полуразрушенного заводика. Завод был разрушен не артиллерийским огнем и не бомбардировками с воздуха. Он просто мало-помалу разваливался, как разваливается любое наспех построенное здание, когда его покидают люди. Теперь в этих руинах располагался лагерь боевиков. Марина не успела толком разглядеть место своего заточения, но у нее сложилось впечатление, что лагерь совсем невелик, и боевиков здесь мало. Вряд ли это подразделение принимало активное участие в боях. Это скорее напоминало какой-то учебный лагерь или резервную базу, а может быть и ремонтные мастерские. По ночам откуда-то доносилось урчание и уханье непонятных механизмов. Во дворе рычали двигателями автомобили, а днем жизнь в руинах завода замирала, словно здесь уже несколько лет не ступала нога человека. Потом Марину снова погрузили в багажник «Жигулей» и отвезли в это место. По дороге она едва не умерла от тесноты и тряски, и все только ради того, чтобы присутствовать при сделке купли-продажи в качестве предмета этой самой сделки. Насколько поняла Марина, ее продали за $2000. Из репортажей российского телевидения ей было известно, что в здешних краях человек может быть продан за пару-тройку баранов, так что ей было чем гордиться. Впрочем, она отлично понимала, что $2000 были уплачены даже не за нее лично, а за ее американский паспорт. Именно здесь она познакомилась с человеком по имени Беслан. После этого знакомства ей подумалось, что не расстанься она с мыслью сделать репортаж из Чечни еще раньше, она непременно отказалась бы от этой идеи теперь. Беслан наводил на нее безотчетный ужас. Словно проснувшись в своей постели, она обнаружила на подушке огромного мохнатого паука или таракана размером с большой палец руки. Беслан был похож на злоупотребляющего табаком и наркотиками школьника старших классов, для смеха нарядившегося в полевую военную форму, налепившего на подбородок фальшивую бороду веником и нацепившего на нос темные очки для придания себе окончательного сходства с каким-нибудь латиноамериканским диктатором. Лицо у него было мучнисто-бледное, изрытое какими-то оспинами, более всего похожими на следы угревой сыпи. Плечи узкие, как у отстающего в физическом развитии подростка, а руки маленькие, с кривоватыми тонкими пальцами и обгрызенными не слишком чистыми ногтями. На широком кожаном поясе он носил тяжелую поцарапанную кобуру с пистолетом, а из-под ворота камуфляжной куртки выглядывал зеленый шелковый шейный платок. Пахло от Беслана всегда одинаково – табаком, дезодорантом и давно немытым телом. Впрочем, Марина подозревала, что от нее самой пахнет точно так же, за вычетом разве что табака и дезодоранта. Беслан задавал вопросы. Он не производил впечатления любопытного человека, но вопросов у него было множество, причем порой самых неожиданных. Он задавал их, сохраняя непроницаемое выражение лица, обманчиво безразличным тоном, и только спустя 2 или 3 дня Марина сообразила, что этот бледный вампир проверяет и перепроверяет ее историю, пробуя ее на прочность со всех сторон. Он плел паутину, пытаясь запутать пленницу и поймать ее на лжи. Но поскольку Марина не имела ни малейшего отношения ни к американским, ни к российским спецслужбам, она не считала нужным что-то скрывать. Единственное, о чем она умышленно солгала, были размеры ее личного банковского счета. Но как раз это, похоже, интересовало Беслана меньше всего. В конце концов, он оставил ее в покое. И в течение 2 дней единственным человеком, которого видела Марина, был угрюмый бородач, приносивший в подвал то, что здесь именовали едой. В конце вчерашнего дня за ней пришли. Все тот же угрюмый бородач, на сей раз вооруженный не тарелкой, а автоматом с подствольным гранатометом, вывел Марину из подвала и, игнорируя ее встревоженные вопросы, проводил на 2-й этаж. Только теперь Марина разобралась, что провела все эти дни в подвале школьного здания. Ее провели по длинному замусоренному коридору и довольно бесцеремонно втолкнули в дверь с надписью «Приемная». Увидев эту надпись, Марина с трудом выдержала нервное хихиканье, в свое время ей довелось учиться и в российской, и в американской школах, но ни здесь, ни там ее ни разу не приводили под конвоем в кабинет директора. Кто бы мог подумать, что ей придется наверстать упущенное при таких странных обстоятельствах. Она живо представила себе некоего серьезного мужчину в очках, сидящего в директорском кресле и говорящего что-нибудь наподобие. «Ваше поведение возмутительно, Шнайдер. Педагогический совет школы единогласно проголосовал за то, чтобы расстрелять вас перед строем учащихся завтра, как только взойдет солнце». Сидевший за столом директора школы человек не носил очков. На нем была линялая камуфляжная куртка, поверх которой он нацепил дешевую турецкую кожанку, а на голове сидела похожая на перевернутый цветочный горшок папаха из настоящего каракуля. На столе перед ним лежала большая профессиональная видеокамера фирмы Panasonic. Когда Марину ввели в кабинет, человек в папахе с глубокомысленным видом ковырялся мизинцем в ухе. «А, — сказал он, — наша гостья. Садись, красавица. По-русски понимаешь?» «Понимаю», — ответила Марина. На языке у нее вертелся добрый десяток дерзости и колкости, но она решила приберечь их для более подходящего случая. Например, когда в руках у нее будет заряженный пистолет, а ее собеседник будет крепко привязан к чему-нибудь надежному, наподобие телеграфного столба. Поймав себя на такой осторожности, она подумала, что умнеет и набирается житейской мудрости буквально на глазах. За минувшие 1,5 недели ее уверенность в том, что мир устроен разумно и справедливо, а на первый же ее крик о помощи немедленно примчится некто сильный, благородный и облеченный властью, развеялась как дым. То, что она была женщиной и гражданкой великой страны, которая диктовала всему миру свои правила игры, не помешала бы сидевшему перед ней полуграмотному горцу разрядить в нее обойму пистолета или просто ударить ее по лицу или избить ногами, например. «Хорошо, что ты понимаешь», — сказал человек за столом директора. «Меня Ахмед зовут, я здесь главный. У вас называют полевой командир. Как колхозник, да? Один землю пашет, а пять человек командуют. Сюда паши, туда паши, борозда мелкой, глубокой, ничего не поймешь. Все, полевой командир, а? Ты кушать любишь?» «Не понимаю», — сказала Марина, которая действительно не совсем поняла, а в чем заключался смысл этой тирады. «Что не понимаю?» — удивился Ахмед. «Что такое, а? Здесь понимаю, здесь не понимаю. Кушать понимаешь? Шашлык понимаешь? Хот-дог понимаешь? Картошка, хлеб — это понимаешь?» «Это понимаю», — ответила Марина и, не удержавшись, добавила, «только не видела давно». Ахмед ухмыльнулся, вдруг сделавшись действительно похожим на хитроватого бригадира полеводческой бригады. «Э-э-э», — сказал он, — «а кто ты такой, чтобы шашлык кушать? Шашлык заработать надо. Кто не работает, тот не ест. Такое, понимаешь? Вот...» Он постучал твердым и темным, как сучок, пальцем по корпусу видеокамеры. «С этой штукой управишься? Я твой документ видел. Ты журналист». «Я газетчик», — сказала Марина, — «а не телеоператор». «Значит, ты не очень голодный газетчик», — заметил Ахмед. «Когда будешь совсем голодный, будешь оператор, и доярка будешь, и пилот, и тракторист. Пистолет покажу, птичкой станешь. Запоешь, как соловей. Я тебя по-русски спрашиваю. Умеешь с большой камерой работать? Надо одно дело снять, но так, чтобы хорошо получилось. У нас один человек снимал, ничего не вышло, все прыгает, ничего не разобрать». «А что снимать?» — спросила Марина. Она почувствовала себя почти довольной. Это как-никак была возможность выйти из подвала на свежий воздух, немного развеяться, заняться чем-то знакомым. «Одно мероприятие», — туманно ответил Ахмед. «Понимаешь», — после короткого раздумья продолжал он, «мы сегодня взяли в плен пятерых русских. Их было шесть, но одного случайно застрелили по дороге. Того самого, который нес камеру. Если бы не это, снимал бы он. Он ведь за этим сюда и пришел. Но он умер, а снимать надо. Он снял, как они сюда шли, а ты снимешь, чем это закончится. Получится настоящее кино. Поедешь домой, подарю тебе копию». «А чем это закончится?» — спросила Марина. Губы слушались ее плохо. Она смотрела на камеру и видела то, чего не заметила раньше. Цветную наклейку на корпусе с изображением единицы и буквами ОРТ, и какое-то смазанное коричневое пятно, похожее на след шоколадного соуса, немного повыше этой наклейки. Некоторое время Марина тупо разглядывала это пятно, пытаясь сообразить, откуда здесь мог взяться шоколад, а потом как-то вдруг поняла, что это такое, и ее замутило. «Чем закончится?» — переспросил Ахмед. «Эй, что спрашиваешь? Сама все знаешь. По глазам вижу, что знаешь. Ты зачем сюда приехала? Сама говорила правду смотреть. Вот завтра утром и посмотришь. Сама посмотришь и на пленку снимешь, чтобы другие могли посмотреть». Вернувшись в подвал, Марина попыталась думать. Но этот процесс сегодня шел как-то туго. Мысли вертелись по замкнутому кругу, как белка в колесе. И все они были о предстоящей казни. В том, что на утро запланирована казнь или даже что-нибудь похуже, Марина почти не сомневалась. Может быть, казни будет предшествовать допрос, хотя Марине казалось, что отсутствие Беслана при их с Ахметом разговоре говорило само за себя. Вурдалак в черных очках занимался выполнением своих прямых обязанностей, выбивая из пленных федералов информацию. Сейчас, когда утро наконец наступило, Она еще раз попыталась обдумать ситуацию. Ей казалось, что в задуманном Ахметом представлении может крыться возможность побега. Но как реализовать этот призрачный шанс, она не знала. Все сценарии, которые она пыталась разыгрывать в воображении, кончались одинаково. Пулей в спину, и немного позже, когда она будет корчиться в холодной мартовской грязи, как выброшенная на берег рыба, милосердным контрольным выстрелом в голову. В окончательном виде ситуация выглядела просто. Она, Марина Шнайдер, перестала быть хозяйкой собственной судьбы и ничего не могла изменить. Человек, заплативший за нее унизительно маленькую сумму в $2000, мог заставить ее делать все, что взбредет ему в голову, снимать на видеопленку расстрел, исполнять оперные арии или ублажать вернувшихся с ночной вылазки боевиков. Она же при этом могла либо безропотно подчиняться, либо умереть. И Марина с ужасом поняла, что способна принять подобное положение вещей как данность. Организм перестроился на аварийный режим работы без участия мозга. Тело хотело жить, и ему было наплевать на такие абстракции, как законность, нормы морали и права человека. Марина была вынуждена признать, что из нее так и не получилось хорошего охотника за сенсациями. Более того, из нее не вышло даже того, что она сама привыкла называть настоящим человеком. Ее гордость, независимость и бесстрашие продержались до первого настоящего испытания, а потом просто развеялись, как дым. «Хватит», — вслух сказала она себе, — «подбери сопли, истеричка, и постарайся выжить». Только когда звук ее голоса замер под низким бетонным потолком, она поняла, что говорила по-русски, хотя давно привыкла считать этот язык чужим. Полчаса спустя все тот же угрюмый бородач принес ей завтрак, слегка тронутую плесенью горбушку черного хлеба и кружку, отдающей ржавчиной воды. Марина молча приняла этот щедрый дар, с большим трудом удержавшись от того, чтобы сказать спасибо, и как только дверь за ее тюремщиком закрылась, с жадностью набросилась на еду. Около 10 утра за ней пришли. На низком бетонном крыльце школы бледный, как лежалый покойник Беслан, вручил ей видеокамеру. Индикаторный глазок видеокамеры тепло подмигивал, сигнализируя, что аккумулятор заряжен и камера готова к работе. Утро выдалось хмурым, но достаточно тихим. Ни дождя, ни ветра не было. В воздухе пахло печным дымом и приближающейся весной. На грязном школьном дворе собралось человек 20. Некоторые были одеты в камуфляж, другие выглядели как обыкновенные крестьяне. Но все держали в руках оружие и тихо переговаривались в ожидании зрелища. Пленные уже были здесь. Короткая шеренга одетых в рваные маскировочные комбинезоны людей стояла у кирпичной стены небольшого сарая на краю того, что когда-то было задумано как географическая площадка. Укрепленный на покосившемся металлическом шесте ржавый флюгер замер в мертвой неподвижности. Посмотрев поверх шиферной крыши сарая, Марина увидела круто уходивший вверх склон горы, грязно-рыжий от прошлогодней травы, серый, каменный и страшный. При виде окруживших поселок нагромождений бездушного дикого камня, вчерашние мысли о побеге показались Марине смешными и жалкими почти до неприличия. Это были пустые мечты, похожие на те, которыми тешит себя покрытый прыщами сопляк, мастурбируя перед экраном телевизора. «Снимай», — сказал Беслан, и она, спохватившись, вскинула тяжелую профессиональную камеру на плечо. Это внезапно принесло ей облегчение. Глядя на происходящее через глазок камеры, можно было отстраниться от событий, перестать чувствовать себя их участником. Зажатая рамкой видоискателя, страшная реальность превратилась в бесплотный призрак, в очередной увиденный по телевизору жареный репортаж, довольно острый, но не имеющий никакого непосредственного отношения к Марине Шнайдер. Прижимаясь лицом к резиновому наглазнику, и безотчетно напрягая мышцы ног и спины, чтобы компенсировать тяжесть камеры, Марина вдруг поняла, почему телевизионные операторы с таким бесстрашием лезут в самое пекло и зачастую гибнут, продолжая снимать. Камера давала ощущение защищенности, как будто смотришь на происходящее издалека и можешь остановить ход событий простым нажатием кнопки. Щелк, и изображение погасло, а пуля, которая летела прямо тебе в голову, осталась внутри потемневшего мертвого экрана, отделенная от тебя слоем толстого стекла. Прижимаясь щекой и ухом к нагревшемуся корпусу камеры, Марина слышала внутри тихое жужжание и шелест, с которым ползла с ролика на ролик магнитная лента. Ее вдруг охватило ледяное спокойствие. Она была профессионалом и делала репортаж. Ахмед мерзавец. Но в одном он был прав. Она ехала сюда именно за этим. Она даже прихватила на всякий случай маленькую любительскую видеокамеру. Интересно, у кого она сейчас? Она спустилась с крыльца, продолжая снимать и нащупывая ступеньки ногами, как слепая. Теперь ракурс изменился, и она отошла метров на пять в сторону, даже не подумав спросить на это разрешение. Она была при исполнении, и ее никто не стал останавливать. Беслан остался стоять на крыльце, положив ладони на широкий офицерский ремень и широко расставив ноги, как какой-нибудь мини-фюрер. Марина сняла его во весь рост, а потом, повинуясь безотчетному импульсу, дала наезд, так что изрытое оспинами бледное лицо заполнило весь кадр. «Страна должна знать своих героев», — бессвязно подумала она и перевела объектив на пленных. Мощная японская камера одно за другим приближала к ней незнакомые угрюмые лица со следами побоев. Слава богу, они, похоже, не были солдатами срочной службы. Лица выглядели молодыми, но все-таки не мальчишескими. Отросшие взлохмаченные волосы, небритые щеки, взгляды из-под лобья, синяки, царапины, ссадины. Только один из пятерых казался по-настоящему напуганным, но и он пока что держал себя в руках. Когда в кадр попало лицо коренастого крепыша, лет 30 с волосами почти нереального морковного цвета и такой же рыжей щетиной на подбородке, он вдруг посмотрел прямо в камеру и длинно сплюнул в сторону. Камера бесстрастно зафиксировала этот плевок, и тот факт, что он был ярко-красным от скопившейся во рту солдата крови, Марину замутило, и она крепче стиснула камеру. На крыльцо школы вышел Ахмед и неторопливо спустился по ступенькам. Он поправил папаху рукой, в которой был зажат большой черный пистолет, и остановился перед пленными. — Ну что, контрактники, — сказал он, — вот и закончился ваш контракт. Немножко не так, как вы хотели, но что поделаешь. Вас сюда никто не звал. «Меня снимай!» — приказал он Марине и встал лицом к камере. «Народ Ичкерии осудил этих неверных», — сказал он, — «и приговорил их к смерти. Так будет с каждым, кто... В общем, ладно. Молитесь своему Богу, контрактники. Сейчас мы будем вас убивать». Марина дала максимальное увеличение, медленно скользя объективом камеры по лицам людей, которые должны были умереть в ближайшие несколько минут. Крепыш с волосами морковного цвета угрюмо смотрел прямо перед собой, не обращая внимания на камеру. Тот парень, который казался напуганным больше других, закрыл глаза и быстро шевелил губами. Похоже, и вправду молился. Кто-то раз за разом облизывал языком распухшие, потрескавшиеся губы, кто-то низко опустил голову, так что Марине была видна только русая макушка. Ахмед отошел в сторону, и там, за камерой, происходил какой-то разговор, в который Марина не стала вслушиваться. Она снимала приговоренных, как будто изображение на магнитной пленке могло каким-то образом сохранить или хотя бы ненадолго продлить им жизнь. Отправляясь на Кавказ, она была уверена, что Россия ведет здесь несправедливую захватническую войну. Но сейчас политика отошла на второй план, заслоненная простой правдой жизни и смерти. Эта правда была неприглядной. И, вжимаясь лицом в резиновый наглазник, Марина вспомнила старого репортера по фамилии Сикорский, который учил ее азам ремесла. «Твое дело, — говорил он, — раскопать факт. Правительство будет говорить одно. Этот денежный мешок, который думает, что владеет нашей газетой, другое, публика станет требовать третьего, но ты помни, что твой бизнес — факты. Не интерпретации, не объяснения и не построение теорий, а голые факты и ничего, кроме фактов». В кадре вдруг появился еще один человек, и, взглянув на него, Марина непроизвольно вздрогнула, словно увидев среди бела дня привидение. Этому человеку было совершенно нечего делать в здешних местах. Он напоминал посланца из страны здравого смысла, каким-то образом попавшего в бредовый кошмар. Это был неплохо сложенный мужчина, чей возраст колебался где-то между 30 и 40 годами. Определить точнее Марина затруднялась. В густом коротком ежике темных волос серебрились паутинки ранней седины, а глаза скрывались за дымчатыми стеклами очков. Мужчина двигался с непринужденной грацией крупного хищника, в которой не было ни наигранности, ни присущей некоторым очень сильным людям тяжеловесности. Эта природная раскованность и в то же время точность движений показались Марине знакомыми еще раньше, чем она увидела его лицо. А когда незнакомец обернулся, чтобы послушать, что говорит ему Ахмед, Марина окончательно узнала его и обмерла. Это был тот самый человек, который выручил ее в поезде, так легко и убедительно расправившись с воровской шайкой в вагоне-ресторане. Марина узнала бы его раньше, если бы не пятнистая полевая форма, в которую было одето большинство присутствующих, пришедшая на смену его кожаной куртке и потертым джинсам. В некотором роде именно этого человека Марина должна была благодарить за то, что оказалась в нынешней аховой ситуации. — Ну что, снайпер, — сказал Ахмед, — справишься? — Учти, выбор у тебя невелик. Положить их или лечь вместе с ними? — Не говори ерунды, — сказал человек в дымчатых очках. — Давай автомат. — Автомат? Ахмед в некоторой задумчивости подвигал небритой челюстью и покосился через плечо на Беслана, который по-прежнему стоял на верхней ступеньке школьного крыльца. Беслан едва заметно покачал головой из стороны в сторону. У Марины сложилось впечатление, что бледный вурдалак не очень-то доверяет ее дорожному знакомому. Она воспринимала окружающее с пугающей четкостью, но на осмысление увиденного просто не было времени. Что делает здесь незнакомец из поезда? Неужели он тоже из этой шайки? Другое объяснение было трудно подобрать. Но Марине почему-то не хотелось, чтобы это было правдой. «Автомат — оружие серьезное», — продолжал Ахмед. «Его надо сначала заслужить. И потом. Из автомата их и дурак положит. Ты же снайпер. Вот, возьми пистолет. Управишься с одной обоймой — заколем в твою честь барана. Не управишься — заколем тебя, как барана». Он захохотал над собственной остротой, и стоявшие по периметру школьного двора вооруженные бородачи подхватили его смех, смакуя незатейливый юмор своего командира, от которого у Марины мороз пошел по коже. Отсмеявшись, Ахмед протянул человеку, избранному на роль палача, свой пистолет. От внимания Марины не ускользнуло то обстоятельство, что двое или трое боевиков, стоявших поблизости, подняли свои автоматы, беря стрелка на мушку. Ему здесь явно не доверяли. Но его это, казалось, нисколько не смущало. Он спокойно взял пистолет, повертел его в руке, разглядывая со всех сторон, и небрежно вернул Ахмету. «Это не оружие», — сказал он. «Из этого пугача только в огороде по консервным банкам стрелять. Пусть мне вернут мой пистолет». «А ты наглец», — заметил Ахмед. «Я серьезный человек», — ответил незнакомец в дымчатых очках. «Если я стреляю, то я хочу быть уверенным, что пистолет не заклинит и не взорвется у меня в руке. А если от стрельбы, как сейчас, зависит моя жизнь, я хочу быть уверенным еще и в том, что не промахнусь. В общем, или отдайте мой пистолет, или сразу кончайте эту бодягу. Сколько можно валять дурака?» «Ладно», — сказал Ахмед и оглянулся, ища кого-то взглядом. «Иса, отдай его пистолет». Пожилой чеченец с лицом флибустьера, что-то недовольно бормоча, отделился от толпы, на ходу вынимая из-за пазухи пистолет. Вслед ему неслись шуточки и смех товарищей. Он сунул пистолет в руку незнакомцу, который спокойно стоял перед шеренгой пленных, не обращая никакого внимания на устремленные на него со всех сторон взгляды. Попутчик Марины деловито выщелкнул из пистолета обойму, осмотрел ее, удовлетворенно кивнул и загнал на место ударом ладони. Отступив на шаг, он оттянул затвор, который издал маслянистый металлический щелчок, становясь на место. «Ну что, ребята, вы готовы?» — спросил он у пленных. «Сейчас начнем». «Кончай болтать, пес!» — выкрикнул молодой боевик, стоявший в какой-нибудь паре метров от правого фланга шеренги приговоренных. «Мы устали тебя слушать!» Человек в дымчатых очках слегка повернул голову, смерив его взглядом. «Как же ты мне надоел, щенок!» — сказал он, поднял пистолет на уровень глаз и быстро, не целясь, спустил курок. Эту ночь слепой провел под усиленной охраной в каком-то сарайчике на краю школьного двора. Сваренная из металлических полос ржавая решетка на окне не казалась ему особенно прочной. Но под окном всю ночь маячил вооруженный часовой, то и дело принимавшийся простуженно кашлять, хрипеть, отхархиваться и сморкаться в два пальца. Из-за этих немелодичных звуков, а также из-за того, что на дворе стояла холодная мартовская ночь, а на земляном полу сарая не обнаружилось даже охапки соломы, Глеб почти не спал. Едва ему удавалось задремать, свернувшись калачиком на сыром холодном полу и втянув непокрытую голову в поднятый воротник бушлата, часовой принимался громко прочищать свои дыхательные пути. А когда он, наконец, замолкал, Глеба начинал донимать холод. Кроме того, слепой был зол. Конечно, можно было винить в происшедшем блондинку из поезда с ее фотоаппаратом. Но Глеб знал, что виноват в своем провале только он. Никто не заставлял его вмешиваться в то, что происходило на его глазах в вагоне-ресторане. И никто, черт подери, не мешал ему засветить отснятую иностранкой пленку. Теперь жалеть о допущенных ошибках было поздно. Сочиненная им на ходу история о том, что он встретил девицу с фотоаппаратом, возвращаясь в Чечню из краткосрочного отпуска, скорее всего, никого не убедила. Выслушав ее, Ахмед с сомнением покачал из стороны в сторону своей папахой, а бородатый представитель Министерства шариатской безопасности только издевательски улыбнулся, оскалив гнилые зубы. Гадать о том, каким образом фотографии попали к Ахмету и его очкастому комиссару, вряд ли стоило. Чертова девчонка наверняка угодила в неприятности, и теперь ее родные, скорее всего, были заняты собиранием выкупа. Некоторое время Глеб развлекал себя мыслями о том, как было бы хорошо перекинуть сумасбродную соплячку через колено и всыпать ей так, чтобы она месяц принимала пищу стоя. Возможно, это излечило бы ее от романтической тяги к приключениям. Впрочем, решил он, ситуация, в которую она ухитрилась влипнуть, подействует на нее лучше любой порки. Конечно, при том условии, что девица выберется из нее живой. Думать о проваленном задании ему не хотелось. Перед тем, как улечься спать, он потратил полчаса на изучение своей темницы и пришел к выводу, что сбежать отсюда не удастся. Он знал, что так или иначе попытается уйти, но, честно говоря, шансов у него было мало. Привычный расклад 50/50 сейчас казался несбыточной мечтой. Хорошо, если его оставят в живых, рассчитывая получить выкуп. Каждый день буквально начинен самыми неожиданными возможностями, и нужно просто быть все время начеку, чтобы не упустить единственный шанс на спасение. Но Ахмед не производил впечатления наивного человека, не говоря уже о его бородатом спутнике из шариатской безопасности, который наводил на мысли о голодном вампире, рыщущем повсюду в поисках добычи. Вряд ли они станут рисковать, оставляя его в живых. Глеб предполагал, что сначала его будут пытать, надеясь поточнее установить, кто он такой и зачем проник в отряд, а потом без затей шлепнут и выбросят в придорожную канаву. «Попытаются шлепнуть», — поправил он себя. «Попытка не пытка, спрос не беда, а мы попытаемся максимально усложнить им эту приятную задачу». Он знал, что не станет колебаться, и при первой же возможности сделает все, что от него зависит. Оставалось лишь жалеть, что зависело от него немногое. С такими мыслями он и заснул уже под утро, когда где-то неподалеку уже начал пробовать голос чудом уцелевший петух. «Дурак!» — засыпая, подумал Глеб. «Молчи, а то не миновать тебе кастрюли. Мой грустный товарищ, махая крылом». Когда утром в его камеру явился бородатый чин из Министерства безопасности и объявил, что его решили проверить в деле, Глеб не испытал никаких особенных чувств. В этой проверке чудилась тень надежды, но очень слабая. Вряд ли чеченцы поверили ему, и задуманный ими спектакль, скорее всего, был именно спектаклем, бездарным фарсом, устроенным, чтобы немного разнообразить серые военные будни. Увидев шеренгу пленных и видеокамеру, Глеб понял, как все будет. Сначала расстрел с запечатлением всего процесса на пленке, потом короткие игры в вербовку и, наконец, пуля в затылок. «Ну что же», — подумал он, — «спектакль так спектакль. Ну, я вас удивлю». Однако удивляться для начала пришлось ему. Оказалось, что на грязном школьном дворе собралось множество его знакомых. Сначала он внутренне остолбенел, увидев на правом фланге шеренги приговоренных коренастую фигуру и морковные волосы разведчика, от которого убегал меньше суток назад, а потом едва сдержал удивленный возглас, разглядев оператора, снимавшего расстрел. Это была та самая блондинка из поезда. На секунду им даже завладела бредовая мысль. Он ошибся, и девица была вовсе не американкой, как ему показалось, а литовкой или латышкой, ехавшей в Чечню на заработки. Сейчас, когда стрелять было не в кого, она выполняла роль хроникера. Камеру, пригибавшую девицу к земле, Глеб тоже узнал, но оператора, который вчера сопровождал разведгруппу, нигде не было видно. Потом Сиверов заметил пожилого бородатого чеченца, который с автоматом наперевес неотступно следовал за девушкой и понял, что его предположение было ошибочным. Вертя в руках макаров, данные ему Ахметом, он еще раз осмотрелся. Чеченцев здесь было человек 20, что почти сводило к нулю его шансы выбраться отсюда живым. Вчерашний мальчишка, предлагавший прикончить его еще в горах, стоял в опасной близости от рыжеволосого разведчика, держа автомат с подствольным гранатометом так, словно он один в целом свете являлся обладателем столь грозного оружия. Его глаза перебегали с Глеба на пленных и обратно с выражением презрительного превосходства. Палец то и дело прикасался к спусковому крючку. «Черта с два!» — подумал Глеб, вспомнив собственное желание надрать сопляку уши и дать пинка. «Никакие пинки ему не помогут. Он умеет убивать. Он любит убивать. И он будет убивать до тех пор, пока его кто-нибудь не остановит. Ну вот стоит он хорошо, просто отменно стоит. Эх, если бы рыжий сообразил!» Он потребовал, чтобы ему вернули кольт, ни на что особенно не надеясь, и был слегка удивлен, когда его требования выполнили. Обойма кольта была полна, и затвор, когда Глеб оттянул его, пошел легко и плавно, без задержки, скользя по хорошо смазанным направляющим. «Ну что, ребята, вы готовы?» — спросил он, глядя прямо в глаза рыжеволосому командиру разведгруппы. «Сейчас начнем». Ему показалось, что в блекло-голубых глазах рыжего разведчика что-то дрогнуло. Там промелькнула тень понимания и надежды. Но в следующее мгновение они снова стали похожи на два пыльных голубых камешка, лишенных всякого выражения, словно рыжий уже был мертв. Юный убийца с автоматом принялся выкрикивать оскорбления, торопя Глеба, и слепой посмотрел на него почти с сожалением. «Как же ты мне надоел, щенок!» — сказал он, поднимая пистолет. Черно-сизый ствол кольта нацелился прямо в лоб рыжему. Его зрачки расширились в ожидании вспышки и смерти, а в следующее мгновение Глеб плавно сместил прицел и нажал на спуск. Кольт привычно подпрыгнул в его руке, и молодой боевик молча повалился в грязь, выпустив автомат. Глаза рыжего распахнулись еще шире. Пока он и все остальные пытались осмыслить происходящее, Глеб успел выстрелить еще дважды, сократив количество зрителей до 17. На верхней ступеньке крыльца истошно завопил бледный контрразведчик, и кто-то, выйдя наконец из ступора, полоснул длинной очередью по тому месту, где только что стоял Глеб. Грязь взметнулась к небу цепочкой фонтанов, слепой выстрелил в прыжке, и метивший в него автоматчик опрокинулся навзничь, так стремительно схватившись за простреленный лоб, словно его вдруг осенила гениальная идея. Теперь палили все, и, кувыркаясь в холодной липкой грязи, Глеб спокойно подумал, что если ему удастся уцелеть в этой мясорубке, смерть окончательно махнет на него рукой, и он будет жить вечно. Краем глаза он заметил рыжего разведчика, бьющего с колена короткими очередями, и еще одного контрактника, который как раз поднимал автомат убитого боевика. Очередь ударила его в живот, почти перерубив пополам, и контрактник упал, но автомат тут же оказался в руках другого разведчика. Даже сквозь грохот автоматных очередей Глеб расслышал, как тот мастерски со вкусом матерится, веером разбрасывая вокруг себя смерть. Это был бой на взаимное уничтожение. Контрактники уступали противнику и в количестве, и в огневой мощи, но им нечего было терять, и они дрались, как настоящие дьяволы, погибая один за другим. Глеб перемещался в этой смертельной каше, ни на секунду не теряя самообладания, и оказался за углом сарая в шаге от убитого боевика, продолжавшего сжимать в заскорузлых крестьянских руках автомат, как раз в тот момент, когда в кольте кончились патроны. Последняя пуля 45-го калибра попала в шею пытавшемуся покинуть поле боя Ахмету, и слепой был почти на 100% уверен, что она перебила полевому командиру позвоночник. Подхватив автомат, он пальнул из подствольного гранатомета по стоявшей возле крыльца белой «Волге», из-за которой били 3 или 4 автомата. Машина послушно взлетела на воздух, разбрасывая по всему двору дымящиеся обломки и брызги пылающего бензина. По всему фасаду школы дождем посыпались уцелевшие стекла. Дав 3 короткие очереди, слепой сорвал с пояса убитого висевшие там гранаты и одну за другой метнул их в сторону противника. Он увидел рыжего разведчика, который, пятясь, отступал в сторону ближайшего сада, одной рукой держа у бедра плюющийся огнем калашников, а другой чуть ли не волоком, увлекая за собой чертову блондинку, которая никак не желала бросить видеокамеру и, кажется, все еще пыталась что-то снимать. Когда один за другим прогремели 3 взрыва, эта сумасшедшая упала на колени в грязь, но камеру все равно не бросила, вцепившись в нее, как бульдог в кость. Рыжий без лишних церемоний рванул ее за собранные в конский хвост волосы, и Глеб, хотя и был занят, не мог не одобрить его поведение. Надо было признать, что рыжий действовал неплохо. Соображая, он чуть-чуть помедленнее, и выходка Глеба, превратившего расстрел в пародию на восстание гладиаторов, закончилась бы для него весьма плачевно. «Не туда!» — надсаживаясь, закричал Глеб. «Не туда, рыжий! Правее! Правее бери!» Рыжий услышал и без колебаний сделал то, что ему велели. Это был настоящий солдат. Он не стал с глубокомысленным видом ковырять в носу и спрашивать, почему это он должен поворачивать вправо, а просто сменил курс, продолжая пятиться и бить короткими очередями туда, где залегли остатки боевиков. «Красиво, командир!» — прохрипел Рыжий, когда Глеб догнал его и блондинку. Они бежали через сад, пригибаясь под низко нависающими ветвями яблонь, с которых капля за каплей стекала вода. Над их головами прошла очередь, и они нагнулись еще ниже. Блондинка пыхтя тащила свою камеру, которая колотила ее по ногам и цеплялась за все подряд. «Красиво», — повторил Рыжий. «Только толку чуть. Их тут 1,5 сотни, так что хрен мы отсюда уйдем. Затравят, как зайцев». «Побереги дыхание», — сказал Глеб, и Рыжий послушно замолчал. Он приостановился, обернулся и дал короткую очередь. Позади раздался крик боли и шум падения. Судя по звуку, кто-то только что плашмя рухнул в кусты малины, мимо которых Глеб и его спутники пробежали несколько секунд назад. «Вот так, сучий потрох!» — процедил Рыжий, догоняя Глеба. «Помирать так с музыкой!» «Погоди помирать!» — сказал Глеб, останавливаясь. «Прикрой-ка!» Рыжий припал на одно колено, повернувшись лицом в ту сторону, откуда они только что прибежали, и начал бить короткими очередями, экономя патроны. У него было 2 рожка, смотанных между собой голубой изолентой, но один из них уже опустел во время боя на школьном дворе, а второй подходил к концу. Глеб 2 раза сильно ударил ногой по забору, разделявшему 2 участка. Доска отлетела с сырым треском. Еще 1 удар ногой расширил пролом. Глеб заглянул в открывшуюся щель, удовлетворенно кивнул, протолкнул в соседний двор блондинку с ее видеокамерой, махнул Рыжему и нырнул в пролом. Кое-как прикрытый старым брезентом и рваной маскировочной сетью танк стоял именно там, где Глеб рассчитывал его найти. Его дуло было повернуто назад, на добрых 0,5 метра высовываясь из приоткрытых ворот, и передняя часть упиралась в беленую стену сарая. Из открытой двери сарая вдруг выскочил человек с винтовкой, и Глеб срезал его одиночным выстрелом. «Мать твою!» — восхищенно выдохнул Рыжий, увидев танк. «Ну, держись, сучье племя! Пошла!» Последние слова были адресованы блондинке, которая с упорством клинического дебила опять пристраивала на плече камеру, собираясь, видимо, заснять танк, и сопровождались ощутимым толчком между лопаток. «Вы когда-нибудь перестанете толкаться?» — возмущенно спросила блондинка с сильным иностранным акцентом. Рыжий широко открыл рот и молча хватанул им воздух, как выброшенная из воды рыба. Его лицо опасно потемнело. Глеб плюнул и рывком отвалил водительский люк. Рыжий посмотрел на него, со свистом выпустил из груди воздух и торопливо полез на башню. Сообразив, видимо, что ждать ее никто не будет, блондинка выключила камеру, подала ее рыжему и безропотно последовала за ним. Глеб с грохотом запустил двигатель и положил руки на обтянутые резиной рукоятки рычагов. Лязгнув гусеницами, танк уперся лбом в стену сарая, опрокинул ее и прошел сарай насквозь в ливне кирпичей, пыли и рухнувших балок. Выскочив на зады улицы, Глеб услышал, как по броне горохом забарабанили пули. Он пошарил вокруг и, нащупав, надел на голову танковый шлем с ларингофоном. Обернувшись, он увидел, что Рыжий делает то же самое. «Проверь боекомплект!» — крикнул Глеб. «Уже!» — отозвался Рыжий. «Патронов к пулемету две коробки, а снарядов ни одного!» «Давай к пулемету!» — приказал Глеб. «Бей по гранатометчикам и учти, что сморчок в очках нужен мне живым!» Рыжий удивленно приподнял брови, потом кивнул и полез в турель. Снаружи по броне вскользь шарахнули из гранатомета, и он, не удержавшись, ссыпался вниз. «Ну, суки!» — услышал Глеб в наушниках шлема. И через несколько секунд сквозь рев мотора прорвался басовитый лай установленного на башне крупнокалиберного пулемета. В перископ Глеб увидел, как метнувшаяся через улицу согнутая фигура с гранатометом замерла на полушаге и, покачнувшись, упала лицом в грязь. В следующее мгновение многотонная туша танка накрыла упавшего, смешав его с землей. Лязгая гусеницами, танк влетел на школьный двор. Вокруг метались скрюченные фигуры. Сквозь густой дым, валивший от подорванной «Волги», сверкали бледные вспышки выстрелов. На башне яростно грохотал пулемет Рыжего. Блондинка скорчилась на сиденье заряжающего, прикрывая своим телом видеокамеру. На голове у нее тоже был шлем. И Глеб улыбнулся уголком рта, подумав, что у иностранки есть отличная возможность расширить словарный запас. В наушниках шлемофона не умолкал голос Рыжего, который, похоже, просто не мог стрелять молча. Слова и выражения, которые он употреблял, были вполне уместны в данной ситуации, но явно не предназначались для женских ушей. Глеб уже начал подумывать о том, что его идея взять языка была не слишком удачной, но тут впереди, вывернув из-за угла школьного здания, мелькнула красная Нива. Сиверов успел разглядеть склонившуюся над рулем фигуру в камуфляже. Низко надвинутая кепи с длинным козырьком, темные очки и черную бороду веником, и обнажил зубы в мрачной улыбке. Контрразведка, как всегда, первой пустилась на утек. Но в данном случае бородатый упырь ошибся. Если бы у него хватило ума отсидеться, он мог бы еще некоторое время изображать из себя избранника Аллаха, расхаживать гоголем и убивать людей. Теперь, когда он так неловко попался на глаза слепому, его игра была сыграна. Нива устремилась прочь из поселка, в горы, подпрыгивая на ухабах и разбрызгивая грязь. Глеб потянул на себя рычаг правого фрикциона, разворачивая тяжелую машину, и прибавил оборотов, с неудовольствием косясь на указатель расхода топлива, стрелка которого дрожала у красного сектора. Наверху с лязгом захлопнулся люк, и в башню спустился Рыжий, зажимая ладонью рану в левом плече. «Сильно зацепило?» — спросил Глеб, не отрывая взгляда от дороги. «Чепуха!» — ответил Рыжий, с треском отрывая полосу ткани от своего комбинезона. — «Ты на себя-то посмотри». — «А что такое?» — «У тебя весь бок в крови. Останови, командир, надо тебя перевязать». — «Некогда, Рыжий», — сказал Глеб. — «Сначала возьмем этого сморчка. Он мне нужен просто до зарезу». Селение осталось позади. Нива мчалась по дороге с самоубийственной скоростью, и это зрелище живо напомнило Глебу то, как он сам пару дней назад улепетывал от бронетранспортера на санитарном УАЗике. Разница заключалась в том, что он знал, куда едет, и заранее подготовил путь к отступлению. Впрочем, недооценивать противника не стоило. Впереди вполне могло встретиться какое-нибудь узкое место, какая-нибудь каменная щель, через которую танку было бы не пройти. Он уже хотел снова послать Рыжего наверх, чтобы тот попытался прострелить Неве задние колеса, но сотрудник шариатской безопасности сделал все за него. Подпрыгнув на особенно высоком ухабе, Нива тяжело ухнула вниз, снова подпрыгнула, разворачиваясь под углом к направлению движения, и заскользила боком, с каждой секундой все больше накреняясь вправо. Ее левая колесная пара оторвалась от дороги, бешено вращаясь в воздухе и разбрасывая лепешки жидкой грязи. А через секунду машина опрокинулась и несколько метров скользила по раскисшей глине, лежа на боку. Как только она замерла, ее лобовое стекло вылетело, выбитое ударом изнутри, и на дорогу, извиваясь, выбрался Беслан. Он вскочил на ноги, оглянулся и зайцем сиганул в сторону, стискивая в ладони бесполезный пистолет. Глеб развернул танк, не отказав себе в невинном удовольствии подмять правой гусеницей опрокинутую машину, и повел его вверх по отлогому склону вслед за беглецом. Погоня не была долгой. Пробежав метров 200, Беслан остановился, повернулся лицом к настигавшему его танку, упал на колени и высоко поднял руки.